Глава 10. Мне снова повезло. Нужное помещение отыскалось довольно быстро. Однако, когда я постучала в неприметную дверь, никто не открыл. Прислушалась. Внутри что-то шумело, стучало, жужжало и иногда даже позвякивало. А вдруг магистр не слышит? Пожилой все-таки человек. Отступать я не собиралась. Стукнув еще раз и снова не дождавшись отклика, потянула за ручку. Дверь тут же отворилась, будто безмолвно приглашала переступить порог. «Можно войти?» — вежливо поинтересовалась я, заглядывая в приоткрытую створку. Никакого ответа. Находясь в шаге от цели, как-то глупо поворачивать назад, поэтому пришлось вот так, без разрешения, шагнуть в неизвестность. Вокруг царил полумрак, стояли стеллажи, тумбы, многочисленные приборы, громоздкие не очень. Где-то вдалеке горел тусклый свет. На него я и пошла. Несколько световых шаров плавно парили под потолком, озаряя массивный стол, заставленный колбами, пробирками, контейнерами с деталями и заготовками, какими-то шкатулками, ларчиками и создатель знает чем еще. А над столом и расстеленным перед ним чертежом задумчиво склонился мужчина. Он был уже не молод, но разворот плеч, осанка, подтянутая фигура, не по-аристократически плотное телосложение, сильные жилистые руки — все говорило о том, что человек этот еще крепок. К тому же привык много и упорно работать. Даже чуть растрепанные седые волосы и такого же цвета борода не делали его похожим на почтенного старца. Впрочем, на великосветского лорда тоже. Я никогда не видела магистра Сейбла, но сразу поняла, что это он. Кто же еще мог так по-хозяйски здесь расположиться, что-то мастерить, иногда бормоча под нос проклятия вперемешку с ругательствами и ни на что больше не обращать внимания? «Добрый день!» — начала я и... снова была проигнорирована. Знаменитый артефактор даже головы не поднял. Неужели оглох? Что ж, я ему, конечно, очень сочувствовала, но сдаваться категорически отказывалась. Подошла и молча положила на стол направление, прямо поверх чертежа. Мужчина также молча его прочитал, хмыкнул и вытащил из ушей беруши. Но на меня при этом даже не посмотрел. «Значит, хотите у меня учиться?» Магистр бросил еще один взгляд на листок и скептически приподнял брови. «Зои Ильевр?» «Хочу, очень хочу», — чистосердечно призналась я. И вот он показался мне немного раздраженным, я ему явно помешала. Возможно, сбила с мысли или нарушила выстроенную в уме логическую цепочку. Такое не понравилось бы никому, тем более великому Сейблу. Все знали, что магистр одинок, у него нет ни семьи, ни близких, и единственный смысл его жизни — работа и новые изобретения. «У меня многие желают учиться!» Сейбл поморщился, разглядывая что-то под лупой. «Способности имеют не все. А если и имеют, то не замечают элементарного. Для чего, по-вашему, предназначен прибор, который стоит справа от меня? Как же я ему скажу, когда и трети того, что здесь находится, никогда не видела?» Выдохнула, постаралась успокоиться, собраться с мыслями и порассуждать. Что мы имеем? Шкатулку с механизмом и стеклянными вставками, раскрашенными по цветам спектра. А ведь при изготовлении артефакта очень важно знать... И у меня все сошлось. Это спектральный анализатор магических потоков от простого к сложному. С возможностью комбинаций. Отчеканила я. Допустим. Все еще не слишком любезно, но уже без раздражения произнес Сейбл и разжал ладонь, показывая небольшой предмет. Ну а это? Можете сказать, почему не работает? «Позвольте взглянуть ближе», — попросила я. «Валяйте». «И лупу». «На здоровье, деточка». Похоже, Сейбл и сам пока не разобрался, что с этой штуковиной не так. Конечно, я бы поняла больше, если бы мне сказали, что это за прибор. И для чего. Но спросить — значит провалить собеседование. И я принялась внимательно изучать образец, по капле вливая магию, чтобы понять схему. Впрочем, магии в предмете и так накопилось уже достаточно. Проблема, скорее всего, была именно в ней. Сейбл явно что-то перепутал, накладывая заклинания одно на другое. И в верхнем углу оказались сбиты магические линии. Я не могу точно определить, в чем причина, поскольку не видела изначального чертежа. Так я и думал, махнул рукой магистр. Дайте сюда. Ага, вот прямо сейчас, по первому требованию, послушно отдала и рассталась с возможностью учиться у лучшего, пусть и не с самым простым характером, мага. Нет уж, я тоже упертая. Проигнорировав протянутую руку, склонилась над столом и подставила лупу так, чтобы магистр увидел проблемный участок. «Без чертежа не могу», — повторила почти спокойно. «И вы бы не смогли, не зная чужих мыслей и общего направления. Но я определила, что работе прибора мешает какое-то заклинание второго порядка, наложенное в начале процесса. Оно искривляет потоки, которые не идут на распределитель». «Ну-ка, ну-ка», — оживился Сейбл. «Вот здесь?» «Да», — кивнула я. «Хм, похвально, Зои. Зои». Магистр снова сверился с направлением. «Льевр. Надо же, никогда не слышал о такой династии артефакторов. А ведь дар и умение чувствовать нашу особую магию передается по наследству. Никак иначе. Итак, были ли в вашем роду артефакторы, Зои? Возможно, по линии матери?» Вот после этого магистр наконец-то поднял голову и с интересом посмотрел на меня. Даже один из светильников жестом опустил пониже, чтобы лучше разглядеть. Посмотрел и неожиданно пошатнулся, ухватившись за стол. Лицо посерело, с него схлынули все краски, словно он привидение увидел. «С вами все в порядке?» Я торопливо шагнула к нему, пытаясь поддержать. «Может, воды?» «Не нужно», — пробормотал магистр глухо. Еще раз вгляделся в меня с какой-то отчаянной надеждой, замер на мгновение, а потом покачал головой и со вздохом сомкнул веки. Когда он вновь открыл глаза, растерянности и смятения в них уже не было, только усталость. «Зрение иногда подводит меня, и тогда в некоторых людях я вижу тени давно ушедшего прошлого. Вы поймете, когда доживете до моих лет. Так кто же ваши родные, деточка?» «Зельевары», — честно призналась я. «Если и были артефакторы, мне о них неизвестно, лорд Сейбл. В нашей семье у всех дар целителей и травников». «Странно. Неожиданный прорыв? Открытие новых способностей? Мутация внутреннего источника?» «Хм... Что ж, наверное, случается и такое», — после небольшой паузы с сомнением произнес мужчина. Потер лоб, явно о чем-то размышляя, хмыкнул и подписал направление. «Хорошо. Я готов принять вас как свою ученицу, Зои Льевр. Пока с испытательным сроком до первой сессии. Подробности узнаете в учебной части. Добро пожаловать на факультет артефакторики». Магистр махнул рукой, отвернулся, возвращаясь к работе. Мне оставалось лишь поблагодарить и попрощаться, что я и сделала. Быстро выскочила за дверь, пока учитель не передумал, и, крепко сжимая в пальцах заветную бумагу, полетела к секретарю. «Не может быть! Надо же! Ну надо же!» Изумленно заохала та, когда я протянула ей листок. Даже привычная чопорная отстраненность куда-то исчезла. За нужным штампом госпоже Ред пришлось идти к сейфу, а потом сдувать с него пыль. Зато вскоре на моей анкете уже красовалась красная надпись «Артефакторика». «Занятия начнутся сразу после праздников», — предупредила секретарь напоследок. «Настоятельно советую не опаздывать. Магистр Гаррет Сейбл этого очень не любит». Что ни говори, а день сегодня выдался замечательный. Планы успешно воплощались, дела решались будто сами собой, и даже самые заветные смелые мечты исполнялись. А вдруг это вовсе не мамина заколка приносит удачу, а герцог? Подумала и тут же рассмеялась. «Айрон Волф – талисман удачи». Прекрасный заголовок для изданий типа «Светский сплетник» или «Дамский трёп». Я, конечно, не любительница подобных источников свежих столичных сплетен, но подруги уверяли, что они пользуются огромным спросом. Однако шутки шутками, а ведь у меня действительно стало все получаться с появлением в моей жизни лорда-советника. Может, воспользоваться случаем, рискнуть и посадить душистую елейку раньше времени? Наши запасы на исходе, а срок ее посадки наступит лишь через месяц. Кто знает, будем ли мы с герцогом тогда еще общаться. Размышляя о том, чего еще нам не хватает, что нужно срочно сделать и как теперь организовать свой день, чтобы успевать и учиться, и бабушке помогать, Я добралась до конца коридора. Свернула за угол, просторный холл перед лестницей, ведущий к выходу из академии, и увидела прямо перед собой группу богато одетых адептов. Одному святому создателю известно, что они делали в пустой академии на каникулах, когда все уже готовились к праздникам. Смазливый юноша развлекал трех девушек. Одна из них, светловолосая голубоглазая красавица в алом платье, расшитом золотой нитью, и изумительной шубке, отороченной белоснежным пушистым мехом, показалась мне смутно знакомой. Нахмурилась, вспоминая. Точно. Сегодня, когда я рассматривала газету с портретом Айрона, там, в этой статье, на другом магическом изображении, видела и эту девушку под руку с солидным лордом. Неужели Сайрис Фокс собственной персоной? Хнир, побери, как меня угораздило на нее наткнуться? Мимо незамеченной не пройти. И надеяться на то, что леди Фокс утренних газет не читала, тоже не стоит. Ей наверняка уже известно, кто стал невестой герцога Волфа. Да, рано я радовалась. Тут вся моя удача, похоже, и закончилась. «Это она! Она!» Решила не обращать внимания на шепотки, ядовитым кипятком, плеснувшие мне прямо в лицо. Прибавлять шагу не стала. Наоборот, пошла твердой, ровной походкой. Да и идти оставалось всего ничего. Пересечь холл, а потом по спасительной лестнице вниз, прямо к выходу. А девицы все не умолкали. И вот вроде бы они даже не ко мне обращались, просто болтали между собой. Но было совершенно ясно, о чем и о ком говорят. «Вообще нужно иметь слишком плохой вкус или не иметь его вовсе, чтобы жениться на даме не своего круга», — процедила одна. «Эти простушки, особенно заурядной унылой внешности, хуже репейника. Вцепятся — никак не отдерешь. Не понимаю, что лорд Айрон нашел в... такой особе», — вторила ей другая. «Милые дамы, лично я ни за что не променял бы ни одну из вас даже на самую выдающуюся красавицу нашего мира. Вы богини, и не смейте со мной спорить», — отпустил сомнительный комплимент юноша. Две девицы захихикали, но Сайрис ответила вполне серьезно, то ли она действительно так думала, то ли пыталась себя подбодрить. «Ничего он в ней не нашел, Полли. Айрон помолвлен с этой невзрачной девицей лишь по одной причине». «По какой?» Почти хором жадно выдохнули ее подруги. «Разумеется, назло мне. Он был чрезвычайно расстроен, когда объявили о нашей с Рафалом помолвке. И, конечно же, ему, как любому мужчине, захотелось это скрыть. А лучший способ защитить собственное уязвленное самолюбие – скоропалительная помолвка. В отместку. Настоящая леди никогда бы не согласилась так внезапно стать его невестой. Без сговора, ухаживаний, договоренности между семьями. На такое могла пойти лишь женщина без гордости, с сомнительным происхождением. Какая-нибудь нелепая простушка». Девушки снова рассмеялись. Надо же, какое самомнение. Назло этой Фифе. Да лорду Волфу чихать на нее с разбега. Вот она и бесится. И да, меня совсем не задели намеки на отсутствие гордости и прочих достоинств леди. Если леди все такие, как Сайрис и ее подруги, то я с удовольствием останусь простолюдинкой. Я еще больше расправила плечи, вздернула подбородок и спокойно прошла мимо ехидно скалящихся аристократов, даже не покосившись в их сторону. Но как только вся эта веселящаяся компания осталась позади, и смех приятельниц леди Фокс немного стих, в спину мне ударил вдруг злой голос Сайрис. «Эй, как там тебя? Лиевр, кажется? Не стоит так торопиться!» «Святой Создатель, что ей от меня понадобилось?» Быстрая дробь шагов, эхом отразившаяся от стен притихшего холла, подтвердила, что одними словами дело не ограничится. Меня не только окликнули, но и вот-вот догонят. Что ж, трусиха я никогда не была, а опасность надо встречать лицом к лицу, чтобы вовремя и по достоинству оценить ее уровень, если уж уклониться не получается. Остановилась, разворачиваясь, внимательно изучая противника. Изящная фигура, нежный овал лица, аккуратный носик, огромные небесно-голубые глаза, пухлые алые губы. Кукольная внешность леди Фокс могла ввести в заблуждение любого, но я чувствовала, что под внешней милой оберткой скрывается опасная хищница. Не самая умная, не самая талантливая, но выросшая при дворе, а значит, опытная во всем, что касалось хитрости и интриг. Кроме того, за ней стояла влиятельная семья. И все же у меня хватило выдержки, чтобы спокойно смерить ее взглядом и спросить. «Уверены, что вам нужна именно я? Не помню, чтобы нас кто-то знакомил». Очаровательное лицо с ровной бледной кожей пошло уродливыми красными пятнами, а губы сжались, превратившись в тонкую линию. «Не забывайся, девчонка!» Судорожно сжав кулаки, выплюнула Сайрис. «Тихо, но очень зло». «Госпожа Льевр», — поправила невозмутимо. «И проблем с памятью у меня никогда не было». «Ты!» Думаю, она с удовольствием завизжала бы сейчас, затопала ногами, может, даже попыталась бы ударить. Но неподалеку стояли ее друзья, и повысить голос означало проявить слабость, фактически проиграть. Поэтому девушка из последних сил старалась сохранять самообладание, хотя ярость буквально разрывала ее изнутри. И странно, чем больше ее душила злоба, тем увереннее я себя ощущала, поскольку, в отличие от самой Сайрис, прекрасно понимала, от нее ничего не зависит. Мы с ней обе лишь фигуры в чьей-то игре. Вот только играем на разных сторонах. Так о чем вы хотели поговорить, леди Фокс? Поговорить? С тобой? Много чести! Кем ты себя возомнила, выскочка? Просто скажи, сколько? Что? Я непонимающе уставилась на собеседницу. «Сколько ты хочешь, чтобы отказаться от этой сомнительной смехотворной помолвки?» — нервно уточнила Сайрис. «Просто назови сумму и все. Возьмешь деньги, сегодня же разорвешь помолвку с лордом Волфом под любым предлогом и навсегда исчезнешь из его жизни. Лучше вообще уехать куда-нибудь подальше. Зачем тебе столица? Трущобы везде одинаковые». Она надменно усмехнулась. «Ты же понимаешь, свадьбы все равно не будет. Сейчас герцог расстроен, обижен, ревнует, вот и совершает подобные глупости. Скоро он опомнится, пожалеет о своем опрометчивом поступке и сразу бросит тебя. Это неизбежно. Рен может сколько угодно сердиться и делать вид, что ему все равно. Но любит он только меня». «Рен, надо же». «Ну так сколько?» – нетерпеливо повторила Сайрис. «Что ты молчишь? Отчасти разговаривать разучилась?» Она была абсолютно уверена, что я соглашусь. Даже мысли не допускала, что какая-то простолюдинка из трущоб способна отказаться от денег. «Спасибо за предложение», — поблагодарила сухо. «Но я не продаюсь. А хорошо воспитанная леди, помолвленная с достойным лордом, никогда не станет предъявлять права на чужого жениха. Не так ли?» «Ах ты!» Развернуться мне не дали, так крепко схватив за запястье, что я сразу вспомнила герцога, вернее, нашу первую встречу. Вот только еще одного эликсира невезения у меня на этот раз не было. «Не смей переходить мне дорогу, Льевр! Не смей! И оставь Айрона в покое, иначе пожалеешь!» Сайрис еще сильнее сжала мою ладонь, царапая кожу острыми розовыми ноготками. И вдруг застыла, впившись взглядом в мою руку. Вернее, в кольцо на пальце. «Это...» произнесла она, заикаясь. «Родовое кольцо приняло меня», — любезно уведомила я, почти не скрывая удовольствия при виде потрясенного лица леди Фокс. А потом, пока она все еще пребывала в оцепенении, высвободилась из захвата и пошла прочь. Пересекла холл, все дальше и дальше удаляясь от неподвижной Сайрис. Подошла к лестнице. Никто не торопился меня догонять, ничего не кричал вслед, но стоило шагнуть на первую ступень, как в спину внезапно ударил поток магии. Плотный, мощный. Аркан порыв ветра. Кажется, так он называется. Меня резко подбросило вверх, закружило, голова стала пустой иголкой, мир вокруг подернулся тьмой, и я потеряла ориентацию. Попыталась ухватиться за что-нибудь, но не смогла. Об отменяющем заклинании говорить нечего. Его я не то что произнести, даже вспомнить не успевала. А если бы даже и вспомнила, то после отмены упала бы на мраморные ступени и обязательно покалечилась. Зажмурилась, приготовившись к удару и острой боли. Но ее не последовало. Совершенно иная магия, нежная, легкая, коснулась моего тела, обвелась вокруг него воздушной петлей, словно ласкала, баюкала, бережно опустила вниз. А затем меня подхватили сильные руки, защищая, даря безопасность, и незнакомый мужской голос произнес почти у самого уха. «Леди, с вами все в порядке?» Сердце отчаянно билось от пережитого испуга. «Не каждый день почти прощаешься с жизнью и оказываешься на волосок от смерти. Меня все еще немного потряхивало, но больше ничего не беспокоило. Ни ноги, ни руки, ни голова не болели, вот только слабость была сильная, такая, что даже не пошевелиться. И перед глазами все еще стояла мутная пелена, мешая разглядеть говорившего. «Леди», — повторился тот же голос, мягкий, бархатный, и, несмотря на всю звучавшую в нем тревогу, какой-то завораживающий, пробирающий до мурашек. Меня обняли покрепче, по позвоночнику прошла теплая волна. Похоже, мне передавали энергию. Туман, застилающий взор, наконец-то рассеялся, и я увидела своего спасителя. Но что сказать? Своему голосу этот человек полностью соответствовал. Золотоволосый, голубоглазый, он обладал той по-мужски чувственной, томно изысканной, чуть порочной красотой, о которой пишут в романах и которая так манит и привлекает женщин всех возрастов и сословий. Идеальный герой какой-нибудь любовной истории с обязательным счастливым концом, из числа тех, что собирает и запоем читает наша Лиззи. «Хвала святому Создателю, вы очнулись. Мир потерял бы краски, лишившись подобной красоты, так и знаете, леди». Улыбнулся незнакомец, явно стараясь этой незамысловатой шуткой меня подбодрить. Улыбка у него тоже оказалась чудесная. Приветливая, открытая, обаятельно заразительная и немного бесшабашная. «Не леди», — хриплым шепотом возразила я и закашлялась. В горло словно песка насыпали. «Прошу вас, отпустите». «Конечно», — не стал спорить спаситель, и, продолжая поддерживать, осторожно поставил меня на пол. Как раз возле последней лестничной ступени. «Как себя чувствуете? Ничего не болит? Голова кружится?» «Уже нет. Все хорошо, жить точно буду. Сейчас только немного отдышусь. Спасибо, что спасли и поделились энергией», — пробормотала я, не желая демонстрировать незнакомцу свою слабость. Но стоило ему убрать свою руку, как мир вокруг поплыл, и я пошатнулась. Блондин тут же снова очутился рядом. «Все же я вам помогу. Откаты от магического воздействия очень опасны. И кто, скажите на милость, мог напасть на такую очаровательную девушку? Да еще прямо в академии». «Кто?» «Хороший вопрос». Однако точного ответа на него сейчас, увы, не было. Самая вероятная кандидатура — Сайрис. Но то, что на первый взгляд очевидно, не всегда правильно. У меня и без леди Фокс теперь, благодаря герцогу, недоброжелателей хватает. «Полагаете, на меня напали?» — поинтересовалась задумчиво. Я, конечно, и сама в этом не сомневалась, да и толчок в спину помнила прекрасно. Но спросить все же стоило. Вдруг незнакомец что-то видел? «Без сомнений. Я воздушник, и малый ветряной аркан способен почувствовать на расстоянии», — решительно кивнул мужчина. Правда, в этот раз аркан оказался не простым, а комбинированным, усиленным какими-то дополнительными чарами. Безволие. Именно из-за этого заклятия вы не успели быстро отреагировать. Ограничивающий контур. Чтобы до охраны эхо удара не донеслось. Еще что-то не могу разобрать. В общем, поверьте, если бы меня не оказалось рядом, все могло закончиться плачевно. Вот даже как. Подняла голову, чтобы посмотреть на верхнюю площадку. Тихо, спокойно, безлюдно. Неужели ушли? И даже не поинтересовались, что со мной случилось? Видели же, что падаю. Хорошо бы все-таки проверить, есть ли там в холле кто-нибудь. Блондин, вероятно, подумал о том же. Окинул меня придирчивым взглядом, удостоверился, что уже твердо стою на ногах, шепнул. «Подождите, я быстро». И взлетел вверх по лестнице. Вернулся он тоже очень быстро. Никого. Что ж, я даже не сомневалась. В любом случае, что бы это ни было, злой умысел или чья-то глупая шутка, следует немедленно сообщить ректору, произнес блондин сердито. Пусть разбирается. Идемте, я стану вашим свидетелем. Он потянул меня за собой. Я же вспомнила о герцоге, о нашем с ним договоре, об обещанной охране, которая наверняка ждет где-то снаружи, у входа в академию. А еще о повышенном внимании ко мне, в своем новом статусе невесты первого королевского советника, о том, что дела, которыми Волф занимается, задевают интересы короны, и отрицательно мотнула головой. «Не стоит. Я вам очень признательна за спасение и помощь, но сейчас мне нужно спешить домой. Очень нужно. Вернусь, встречусь с герцогом и все ему расскажу. Пусть сам разбирается и с Хогом, и с Сайрис, и со всеми остальными, кто мог бы на меня покушаться. «Ну, если так, я провожу вас», — твердо заявил мужчина. «Хотя бы до извозчика. Действие заклинания, конечно, кратковременное, скоро все развеется и станет намного лучше. Но оставлять вас одну пока нельзя. Ах, да, позвольте представиться. Коннелл Наали. Понимаю, для столицы звучит непривычно, но на севере это вполне обычное имя. Разрешите узнать ваше, леди?» И он снова улыбнулся. Так же лучезарно, как в первый раз, вызывая невольное желание ответить тем же. «Я ведь уже сказала вам, лорд, что выросла не в аристократической семье, но вы упорно продолжаете называть меня леди. Я Зоэль Евр, с этого дня простая адептка Тирамской академии». Коннелл ничуть не расстроился выговору, положил мою руку на свой локоть и повел к выходу. Усмехнулся он. «Ну, в таком случае и я не лорд. Правда-правда, клянусь. А что касается простой адептки столичной академии магии, позвольте вам не поверить, Зои. На мое обучение здесь семья собирала средства 2 года, при том, что мы не бедствуем, а у меня очень высокий магический потенциал». Он вел себя так беззаботно, свободно, по-мальчишески озорно, что я невольно расслабилась, заражаясь его настроением. «Представьте себе, Коннелл Наали, простая адептка. Хотя нет, не совсем простая». Преувеличенно важно вздернула подбородок. «Я, да будет вам известно, королевский стипендиат». «Ух ты!» – охотно подыграл он. «А ничего, что я рядом иду с такой важной персоной?» Мы оба уже едва сдерживали смех и, выйдя на крыльцо, расхохотались. Вообще, я редко позволяла себе веселиться столь искренне и безмятежно, особенно если учесть, что мы только познакомились. А сейчас? Удивительно, но я ощущала себя с Наали просто и непринужденно, как со старым другом. Даже покушение на время не то чтобы забылось, а потускнело, размылось, отошло на второй план и уже не вспоминалось с прежним ужасом и содроганием. «Ну что, извозчика?» — подмигнул мне Коннелл. «А может, прогуляемся?» — совершенно неожиданно предложила я. Мне действительно стоило пройтись, собраться с мыслями, успокоиться, иначе бабушка сразу почувствует неладное. А прогулка, да еще в хорошей компании, идеальное решение проблемы. Кстати, и действие заклинания как раз закончилось, как Наали обещал, так что я снова чувствовала себя бодрой и энергичной. «С удовольствием», — кивнул мой спутник. «Я учусь в столице 2-й год, но друзей здесь у меня немного. Очень рад знакомству, Зоэль Евр». Он шутливо поклонился. «Взаимно, Коннелл Наали». Мы шли по улицам и улочкам, болтая обо всем на свете. Об академии, профессорах, погоде, ценах на рынке, плохих и хороших людях, политике, даже дружбе. Я поражалась, насколько легко нахожу общий язык с этим, по сути, совершенно незнакомым мне мужчиной. Всегда знаю, что ответить, где пошутить и как отреагировать на его колкость. Жаль, что с Айроном Волфом я не испытываю ничего похожего. Ни на мгновение не могу расслабиться, боюсь лишнее слово сказать. О шутках и доверительном разговоре даже мечтать не приходится. «Ну, вот мы и пришли», — я указала на нашу лавку. «Здесь я живу». «Это дом вашей семьи?» «У меня только бабушка». «Знаете, Зои, с вами удивительно легко», — помолчав, признался Коннелл. Он будто озвучил мои мысли. «Скажу честно, давно не испытывал такого удовольствия от простой прогулки. Может, повторим?» Я растерялась, поскольку совершенно не была готова к подобному повороту событий. А Коннелл, даже не дав ответить, продолжил. «Пойдемте завтра на центральную площадь. Король устраивает народное гулянье. Повеселимся». Я не сомневалась, что с Коннеллом будет весело. И очень хотела согласиться. Но моя фиктивная помолвка... Невесте неприлично принимать приглашение от постороннего мужчины. А я сейчас связана с лордом-советником. Пусть только номинально. Вздохнув, отрицательно качнула головой и заверила Наали. «Поверьте, дело не в вас. Боюсь, не смогу найти завтра на это времени». «Очень жаль, Зои. Тогда в следующий раз?» Он взял мою руку, сжимая ее в своей, а я... Я скользнула взглядом по нашему дому, окну, и я окаменела. Там, за стеклом, сложив руки на груди, стоял Айрон Волф. Стоял и смотрел прямо на меня. Сердито так. Гневно. Сердце подскочило к горлу и уже там отчаянно застучало. Мысли смешались, и чтобы привести их в порядок, я втянула морозный воздух, делая глубокий вдох. И надо же было его светлости появиться именно в этот момент. Что он вообще там делает? Неужели успел узнать о происшествии в Академии? «Зои!» Наали накрыл мою ладонь второй рукой, напоминая себе. Шагнул ближе. «Так что скажете?» «Святой Создатель! А этот что творит, да еще на глазах у моего страшно подумать жениха? Словно специально!» «Да-да, непременно. В следующий раз обязательно!» Пробормотала рассеянно, надеясь, что теперь он точно отстанет, и попыталась освободиться. Не тут-то было. Коннелл продолжал удерживать меня за кончики пальцев, не желая их выпускать. «Я найду вас в Академии, Зои. На какое отделение вас зачислили?» «Вот ведь упрямый какой!» Я была ему благодарна и за спасение, и за компанию, за то, что проводил, помог успокоиться. Но сейчас его настойчивость вызывала только раздражение. «На артефакторикум!» — выпалила торопливо, возвращая себе, наконец, захваченную в плен конечность. «К лорду Сейблу! А теперь простите, мне пора, бабушка беспокоится. Хорошего вечера, господин Наали!» Договаривала я уже на ходу, краем глаза отметив изумленное выражение, появившееся на лице Наали. Похоже, он никак не рассчитывал, что стипендиатку, да к тому же девушку, возьмет личной ученицей сам легендарный глава факультета. Однако размышлять об этом было некогда. Дома меня уже ждали. И встреча эта, судя по взгляду герцога, не сулила ничего хорошего.